Девятое. Гносеологические воззрения Хомякова вскрывают очень сложную и даже запутанную борьбу в его духовном мире. С одной стороны, он строит гносеологию, исходя из того, к чему его зовет церковное сознание. Но в то же время Хомяков, этого он и сам не замечал в себе, да и исследователи его философии не обратили на это внимания, находится под обаянием трансцендентализма, преодолеть или сбросить который ему не удалось. Его настойчивая, иногда придирчивая и в то же время существенная критика Гегеля, чем заполнены его философские статьи, определяется его глубоким противлением идеализму новейшей немецкой философии. И здесь Хомяков, убежденный и твердо, прокладывает дорогу для онтологизма в учении о познании. Но система его гносеологических идей, в частности, все учение о роковых ошибках так называемого рассудочного познания, связано не только с терминологией, но с самым духом трансцендентализма. Здесь есть не только незаконченность и недоговоренность в гносеологии Хомякова, но и очень глубокая несогласованность, доходящая до внутреннего противоречия. Хомяков вдохновлялся, конечно, теорией религиозного познания, которая у него ясно связана с самим существом его учения о церкви, но позже, вероятно, не без влияния Кириевского, он распространил свои идеи на все познание и пришел к учению о живом знании, которое стало семенем разнообразных и плодотворных построений в русской философии. Изучение о церкви вытекало для Хомякова основное положение его гносеологии о том, что познание истины и овладение ею не является функцией индивидуального сознания, но вверено церкви. Это положение не есть просто социологическое понимание познания, ибо дело идет не о том, чтобы восполнять индивидуальное сознание тем, что дает социальная среда, а о том, чтобы искать восполнение индивидуальности в церкви как благодатном социальном организме. «Истина, недоступная для отдельного мышления, — пишет Хомяков, — доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. Это значит, что только церковный разум является органом познания всецелой истины. Но прежде чем мы выясним понятие целостного разума, которое является основным в гносеологии Хомякова, обратим внимание на то, что раз всецелая истина доступна лишь церковному разуму, то значит индивидуальный, обособленный разум осужден лишь на частные, неполные знания, и здесь полуправда легко обращается в неправду. Эти частичные истины, как достояние индивидуального разума, должны быть возводимы, собственно, не к разуму, ибо разум должен быть всецелым и иным не может быть. Обособленное индивидуальное сознание, не восполненное церковью, признается ведь связанным не с разумом, а с рассудком. Это ходячее тогда понятие рассудочного познания – противопоставляется у Хомякова целостному духу, и отсюда надо объяснять то, что тема о рассудочном познании, взятая из популярных тогда построений, так завладела Хомяковым. Идея рассудочного познания действительно оказалась в центре критики Запада, критики западной культуры. Заметим тут же, что определение западной культуры как торжества рационализма Обвинение в этом всего Запада возникло в XVIII веке на Западе же, в эпоху преромантизма, как во Франции, так и в Германии, и перешло к русским мыслителям как сама собой разумеющаяся истина. Но решающее значение здесь имело то гносеологическое различие рассудка и разума, которое положил в основу всей системы своей Кант. В различении «Verstand» — мышление как функции чисто логических операций и «Vernunft» — как источника идеи. После Канта, главным образом благодаря влиянию Шиллера, в трансцендентализме Фихте, Шеллинга, Гегеля это развлечение продолжает сохранять фундаментальное значение. У русских же мыслителей произошло отождествление рационализма как явление общекультурного характера с рассудочным познанием. При несомненной близости к Якоби, популярность которого, как упомянуто, уже с конца XVIII века стала расти в кругах Духовной Академии в Москве и не могла не обратить на себя внимание мыслящих людей, так или иначе связанных с церковными кругами, понятно, что противопоставление рассудочного знания всецелому разуму слилось с противопоставлением рассудочного знания вере. Это движение мысли тем более было естественно, что именно у Хомякова и Киреевского главным объектом их критики была религиозная сторона в культуре Запада. Отождествление западного христианства со всей системой рационализма произошло, по-видимому, очень рано именно у Хомякова, и раз сложившись, оно повлияло на весь ход философской работы и у него, и позже у Киреевского. Так надо, на наш взгляд, понимать генезис гносеологии обоих мыслителей. Обратимся теперь к систематическому анализу учения о познании у Хомякова. Итак, высшие истины открыты нам для их разумного овладения только в церкви, но при условии, что в церкви хранится свобода, что она не подменяется авторитетом. Это значит, что истина, открывающаяся нам в церкви, сияет нам именно как истина, а не навязывается нам церковью. Утверждая это положение, Хомяков имеет в виду преодоление латинства, которое требует от индивидуального сознания покорности и послушания церкви, не развивает в индивидууме познавательной работы и даже подавляет ее. Но утверждая все права свободного исследования, Хомяков с не меньшей силой отвергает и индивидуализм, к которому склоняется протестантизм, объявляющий индивидуальный разум вполне правоспособным к познанию истины. Для того, чтобы достичь истинного знания, нужно соборование многих, нужна общая, согреваемая и освещаемая любовью познавательная работа. Эта соборность, необходимая для того, чтобы достигнуть истинного знания, была впоследствии князем Трубецким истолкована как свойство всякого акта знания, даже в его ошибочных утверждениях. Во всяком случае, для Хомякова дело идет не о том, чтобы возвысить коллективный труд познания над индивидуальным, а о том, чтобы было налицо общение любви, свидетельствующее о соучастии в познавательной работе моральных сил души. Необходима целостная обращенность души к теме знания. Для уразумения истины, пишет Хомяков, Самый рассудок должен быть согласен со всеми законами духовного мира в отношении ко всем живым и нравственным силам духа. Поэтому все глубочайшие истины мысли доступны только разуму, внутри себя устроенному, в полном нравственном согласии со всесущим разумом. Для Хомякова имеет значение поэтому не психологическая целостность, создающая субъективное единство в познающем духе, а целостность объективная, то есть связанная с моральными требованиями, исходящими от всесущего разума.